будние дни и будет будильник будоражить, будто мне пора бодро в ботинки бросаюсь. Пусто. Пусть меня город забудет, дверь запирать не буду, будка пригодится людям. Цивильно просто. Так, проверка. Да, в кармане мобила. Как странно. Спал 3 часа, ну а силы во мне заряд высший, напряг лишь. Не натянутый, как струны мышцы, мой дом бывший. Лестничная клетка, гудбай. Девушки-соседки, прощай. Говорить не буду, я спешу, люди. Снова из лифта идти вонь и лай. За горизонтом место, там я нужен. В трубе слова теплые, в холодильнике ужин. Я насторожен, свобода, забыл шефа рожу. О, точно, не пора. Похоже, что доля моя, спешить как молния. Я тороплюсь, это бесспорно, здесь хорошо. Но где-то ждут меня дела, все, мне пора. Доля моя, спешить как молния. Я тороплюсь, это бесспорно, здесь хорошо. Но где-то ждет меня судьба. Все, мне пора. Часто покидая теплое место, мы разрешаем времени просто идти своим чередом, не замечая, как отказываемся этим от своей души и своих надежд. Сколько до дома, таксист? А теперь далеко. Да хоть 2 световых года я соскучился. По дождливой погоде вчера свалил, сегодня нервы на исходе. Вроде продуманы были цели, минимум до 10-й недели. Мимо меня пролетали вдали, а я вернусь, вернусь, вы не ждали. Бежал по шпалам я, билета не было. Бежал по шпалам я, билета не было. Бежал по шпалам я, билета не было. А за спиной моя истерика берега светлого. Что же потом, помню гудки пароходов, крутые ступеньки, чемодан, я выхожу с парома. Мне это место знакомо, я дома, я дома. Но все похоже, равно, что доля моя, спешить как молния. Я тороплюсь, это бесспорно, здесь хорошо. Но где-то ждут меня дела, все, мне пора. Доля моя, спешить как молния. Я тороплюсь, давай. Это бесспорно, здесь хорошо. Но где-то ждет судьба, меня судьба, мне пора. Дорогу снова, спешу, дел много. Сапоги дырявые, труд ноги, мне пора, ждут чужие пороги. Строго вперед, дорогу снова, спешу, дел много. Сапоги дырявые, труд ноги, мне пора, ждут чужие пороги. Строго вперед, дорогу снова, спешу, дел много. Строго вперед, дорогу снова.